Глава 29. Макс вернулся и сел напротив меня. Волосы у него были мокрые, он пригладил их на бок. Лицо его совсем побледнело, он, видимо, умывался холодной водой. «О, у нас тоже потери», — сказал Макс, указав взглядом на разбитый фонарик. «Саня, что с тобой? Тебя даже на минуту оставить нельзя. Что случилось? Не переживай ты так, я знаю, где продаются такие же». Я ничего не ответил. Я так и сидел. Я не знал, что говорить и что делать. Благо, что принесли борщ. «Борщ?» – удивился Макс. «Надо же, Саня! Неужели это ты заказал?» «Гениально! Оказывается, ты тоже на что-то годишься и что-то понимаешь в этой жизни. Саня, что с тобой?» Я молчал. Я взял перец и стал сыпать его в борщ. Делаю я это скорее по привычке, чем из желания улучшить вкус. Макс дождался, когда я закончу, забрал у меня перец и сделал то же самое. «А сметана?» – громко сказал он куда-то вдаль. «Без сметаны никак нельзя, милая», – сказал он девушке, которая принесла нам сметану. «Саня, коньяк борщу – это, конечно, не по-человечески, но…» Он отпил коньяку из бутылки, слегка наклонившись, чтобы это не выглядело вызывающе. Отдал мне бутылку. Я сделал один глоток. Макс, скривившись, ждал меня. Мы стали есть борщ одновременно. Борщ был горячий, хорошо приготовленный, настоявшийся и с ясным привкусом чеснока. «Помню, мне бабушка всегда говорила, что борщ нужен для крови», — пытался расшевелить меня Макс. «И я старался съесть его побольше, думал, что нужно много крови. Что чем ее больше, тем лучше». В ресторане негромко звучали старые американские песни, по стенам висели фотографии и картинки машин, женщин и артистов 50-х годов. Вот это были люди. Вот это были машины. А мы ели борщ. Мы и доели его, и надо было идти. Все, нужно было уже точно идти. Спать. «Вот, Саня, теперь думаю перебираться в Москву. Хотел с тобой посоветоваться на эту тему. Как думаешь, стоит мне попробовать?» «Макс, дело твое. Ты уже решил? Правильно?» «Нет, неправильно. Я еще ничего не решил». «Тебе только так кажется, что не решил. На самом деле, если ты об этом заговорил, все, скоро будешь здесь». «А ты считаешь, что не надо?» «Макс, я же говорю, дело твое. Отговаривать тебя не буду. Только пока ты не сорвался, запомни, там, дома, у тебя есть ощущение, что всегда можно уехать. Есть направление, куда ехать. А тут этого ощущения не будет. Отсюда ехать некуда. А в остальном, без сомнений, можешь ехать. Только здесь предел, Макс». «Понятно. Здесь предел, а там одиночество. Представляешь, я там почти всех знаю. Полгорода знакомых». «Именно от этого так одиноко?» «Здесь, Макс, одиночество такое. Тебе такое не снилось. Чем больше город, тем сильнее одиночество». «А это же самый большой город», — сказал я и покачал головой. «Он для меня слишком большой, Макс. Слишком. Я-то думал, что здесь уже прижился, разобрался, а вот тут влюбился. Это такое чудо, Макс. Город же невозможный. Ужасный город. Он такой большой. И очевидно, что мы с ней не должны были здесь встретиться. Вероятность встречи близка нулю. Почти ноль. А вот случилось. Из-за того, что это случилось здесь, в этом огромном городе, это такое чудо. А я не справляюсь. Сил у меня не хватает. Здесь все слишком. Зато, Саня, здесь... время бежит быстрее, чем в родных краях. Значит, быстрее все пройдет, быстрее устаканится. Я тоже хочу сюда переехать, чтобы побыстрее. Ну, короче, чтобы побыстрее отболело. Не переживай, время работает на тебя. Если бы... Макс, кто я такой, чтобы время работало на меня? Кто я такой? Ты меня не спрашивай ни о чем, пожалуйста. Кто я такой, чтобы тебе что-то советовать? Только знаешь, Макс, здесь с этим... можно жить. С чем, Саня? С тем, что я понял, что я никто. Погоди, попросил я Макса. Девушка, можно сделать музыку громче? Извините, нельзя. Ночь, девушка. Нет же почти никого. Простите, нам не разрешают, я не могу. Понял, извините. Я встал и пошел ближе к источнику звука. Звучала песня, которая была мне сейчас нужна. Я даже знал слова этой песни по-английски. Я понимал припев и почти все слова. «Возьми мою руку, возьми всю мою жизнь за то, что я смогу сказать». Я подошел к колонке и встал. Конечно, я был пьян, нога болела, и усталость пересекла пределы допустимого, но я подошел твердо и стоял прямо. Макс тоже подошел. Он встал слева и слушал. Мои глаза наполнились слезами, и от этого все очертания лучи электрического света поплыли. «Макс, спасибо, что ты приехал. Как же я тебя люблю, дружище. Как я устал. Я больше не могу. Я, Сань, тоже тебя так люблю. Так люблю. Саня, я тоже устал. Я тоже больше не могу». Он обнял меня за плечо, я опустил голову и прижался виском к колбу Макса. Он ниже меня. Я зарыдал бесшумно, но свободно. Макс плакал одними глазами. Песня звучала еще больше минуты.